Глава 17. Майя. Даже не представляю, сколько так машина кралась следом за мной. С этим бесшумным мотором, который рычит только, когда водитель раздражен. Машина заехала вперед, остановившись, переградив мне путь. Фары недружелюбно мигнули. Стекло опустилось, и я встретилась со взглядом Ярослава. Его лицо оставалось невозмутимым. Лишь скулы едва заметно напряглись при виде меня. «Садись», — отдал приказ, возвращая взгляд на дорогу. Гордость смыла, как пыль дождем с дороги. Одна часть меня желала показать невыносимому холодильнику язык и гордо прошествовать до остановки. Но разумная часть трубила о том, что я веду себя глупо. Моя легкая куртка давно промокла насквозь, джинсы прилипли к ногам, а волосы повисли мокрыми прядями. Мысль о ребенке перевешивала все остальное. Его здоровье и безопасность важнее любых обид и недоразумений. Оказавшись в салоне, я невольно выдохнула от облегчения, с трудом сдерживая стон. Тепло окутало меня, хотя я продолжала дрожать от холода. Ярослав молча включил обогрев, даже не взглянув в мою сторону, и тронулся с места. «Нам нужно поговорить». Мой голос звучал хрипло. Я сглотнула слюну, молясь, чтобы это не было простудой. Я и сама не понимала, что хочу ему сказать после того, как он дал мне отворот-поворот. Может, что я считаю его непробиваемой ледышкой? Сейчас важнее твое здоровье. Остальное обсудим позже. Прервал он мои размышления. Его голос звучал настолько спокойно, что я потихоньку начала заводиться. У него вообще есть человеческие эмоции? Я смотрела на его профиль. Четкий, словно высеченный из камня. Холодный снаружи, холодный внутри. Я знаю, что это звучало неоднозначно. Все же принялась оправдываться, хотя внутри меня все протестовало. «Мне это неинтересно», — отрезал Ярослав. И я тут же вспыхнула, как свечка, переполненная раздражением от того, что он настолько непробиваемый чурбан. А я тут вынуждена перед ним выкручиваться, словно в чем-то виновата. Но ведь это не так. Это он сходу вынес мне приговор. Оставшийся короткий путь мы ехали молча. Я ощущала, как меня бросает то в жар, то в холод. Мокрая одежда, прилипшая к телу, казалась ледяной. Мысли путались. И я едва заметила, когда мы подъехали к знакомому особняку. Ярослав вышел из машины и открыл мою дверь. Стоило мне выбраться из автомобиля следом, как мир вокруг неожиданно поплыл. Я схватилась пальцами за дверь, опасаясь потерять опору. «Ты в порядке?» Холодильник каким-то образом оказался рядом, вглядываясь в мое лицо. Я на автомате кивнула, как хорошая девочка, хотя совершенно не была уверена, что мой ответ правдив. И, судя по всему, Воронцов уловил мою ложь. Легким движением он поднял меня на руки, будто веса во мне было, как в котенке. «Ты абсолютно невыносимо», — заключил Ярослав, неся меня в сторону особняка. Дождь немного утих, и я прижалась щекой к груди старшего брата моего погибшего парня, питаясь его теплом и силой. Вздохнула, ощущая, как нос щекочет его запах. Дурманит мозг, принося с собой странное ощущение спокойствия. Словно этот мужчина способен решить любые мои проблемы по щелчку пальцев. Но хуже всего я знала, что так оно и есть. Одна проблема. В его глазах я меркантильная дрянь. В особняке нас встретила Варвара Степановна. Ее лицо вытянулось от испуга, когда она увидела меня. «Господи!» — всплеснула она руками. «Маечка, да что же это такое? Ты совсем замерзла, деточка!» От беспокойства этой почти чужой для меня женщины на глаза навернулись слезы. «Моя мама и близко не настолько сердобольная. Вызовите нашего врача!» — распорядился Ярослав. «Я могу дойти сама!» Пробормотала я, хотя сама понимала, насколько неубедительно это звучит. Но близость Ярослава путала мысли, и я боялась, что в любой момент совсем растаю в его руках. «Да, я заметил, как ты все можешь сама». Его голос приятно сочился сарказмом. Я поморщилась, чтобы он понимал, в каком поколении он богатенький Буратино. Наверное, родился с золотой ложкой в одном месте. Ярослав донес меня до той самой комнаты, где я не так давно гостила. Мне оставалось лишь сожалеть, что я еще не скоро смогу позволить себе такое просторное жилье. «Тебе нужно принять горячую ванну», — сообщил он, устраивая меня на кровати. Мне хотелось тут же подняться, чтобы не испортить красивое покрывало, но тело не слушалось. Ярослав оглянулся, словно не понял, куда делась Варвара Степановна. Нахмурился и отправился в ванную комнату. До меня донесся звук льющейся воды. Когда холодильник вышел из ванной, он странным взглядом уставился на меня. Все длилось не дольше минуты. «Не хочешь раздеться?» Поинтересовался он, подходя ближе. Я смотрела на него пустым взглядом. Сил в конечностях словно не осталось. Он стянул с меня курточку, словно я была куклой, у которой не гнулись руки. Замер на мгновение, когда дело дошло до блузки. Нахмурился, размышляя о чем-то своем. А я смотрела на него, впитывая его суровый облик. «Божечки, да чего же он хорош!» Я пребывала где-то в прострации в то время, как он избавлял меня от одежды, пока на мне не осталось только нижнее белье. Одно радовало — его купил он. И комплект был самыми красивыми вещами в моем гардеробе. «Ох, пчелка, из-за тебя я буду гореть в аду. Уже горю», — произнес он странную фразу и вновь поднял меня на руки. Я еще острее ощутила его близость, горячие руки на своей голой коже. Ярослав опустил меня в ванную, и на этот раз я не сдержала стона. Одеревеневшие, скованные мышцы начали расслабляться. Почему-то в эти мгновения меня совершенно не заботило то, в каком виде меня видит Воронцов. Почти голый. Но я заметила, как холодильник старательно удерживал зрительный контакт. Он опустился на корточки, заглядывая мне в лицо. «Ты как?» — спросил он, хмурясь и изучая меня. «Лучше», — произнесла я, замечая, как, несмотря на то, что я сижу в горячей воде, зуб на зуб не попадает. Не понимала, с какой скоростью жар в моем организме сменяется на холод, и это жутко пугало. Я такая никудышная мать. От осознания этого по щекам потекли слезы. Закусила губу, ощущая, что на вкус она соленая. «Потерпи немного, пчелка, врач скоро приедет». Он еще сильнее смурнеет, явно не догадываясь, что стало причиной моих слез. В его облике словно треснула броня. Мне хотелось иметь хоть немного уверенности в том, что я способна позаботиться о ребенке, но, кажется, я ни на что не гожусь. Не способна даже сделать свое существование сносным. Как же я справлюсь с ребенком? Но вместе с тем, стоило мне лишь подумать, что я оставлю малыша в семье Воронцовых, как мне хотелось лезть на стену. Боль лишь от одной мысли об этом оглушала меня. Я заплакала еще горше. «Майя, все будет хорошо», — тихо произнес Ярослав, смахивая слезу с моей щеки. Я смотрела на него, и это мгновение словно растягивалось, но я совершенно не желала, чтобы оно заканчивалось. Мне хотелось качнуться в его сторону и ощутить еще одно прикосновение. «Маечка!» Нас прервал громогласный голос Варвары Степановны, которая буквально ворвалась в ванную комнату и остолбенела, заметив сидящего на корточках хозяина особняка. «Ярослав Михайлович?» Женщина явно была в шоке от увиденной картины. Но потом на ее румяном лице расплылось какое-то ужасно довольное выражение. Я всхлипнула. «Помогите, пожалуйста, Майе», — кинул приказ Ярослав, удаляясь из ванной. Когда дверь за ним захлопнулась, Варвара Степановна бросила на меня хитрый взгляд. «Кажется, у нашего ледяного короля все же есть сердце», — произнесла она фразу, заставившую меня нахмуриться. Мне хотелось возразить, но я не смела, прикусила язык. Варвара Степановна помогла мне завершить банные процедуры и под конец закутала меня в махровое полотенце и помогла просушить волосы. После ванны в сухой одежде и тепле мне стало значительно лучше. К горлу вновь подкатили слезы от жалости к себе, которую я не вправе была себе позволять. Доктор приехал удивительно быстро. После осмотра его вердикт был неутешительным. «Переохлаждение, но будем надеяться, что вам повезло, потому что если нет, то есть угроза развития бронхита. В вашем положении серьезный риск. Не менее недели строгого постельного режима». Слова врача прозвучали ужасно. Я свернулась под одеялом, коря себя за безрассудное поведение. Когда доктор закончил, в комнату вошел Ярослав. Он уже переоделся в сухие брюки и рубашку, но выглядел таким же уютным, как кашемировый плед. Захотелось закутаться в него, чтобы окончательно отогреться. «Как она?» — — спросил он у врача, но его взгляд на мгновение скользнул по мне. Доктор объяснил ситуацию. Губы Воронцова недовольно скривились. Он осуждал меня, непутевую, и, должно быть, после этого события начнет еще сильнее топить за лишение меня родительских прав. Люди сменялись в спальне, но я даже не замечала их присутствия. После ухода врача Варвара Степановна принесла мне горячий куриный бульон и корочку свежеиспеченного хлеба. «Все будет хорошо, деточка», — сказала она с искренней теплотой. «Отдыхай». Я заставила себя немного поесть, но после еды начало еще сильнее клонить в сон. Глаза закрывались сами собой. Сквозь полудрему я услышала, как вновь тихо открылась дверь. Ярослав вошел неслышно. Сквозь полуприкрытые веки я видела, как он поставил на тумбочку мой заряженный телефон и лекарства. Он подошел ближе и осторожно коснулся моего лба тыльной стороной ладони. Его рука была прохладной по сравнению с моей разгоряченной кожей, и это прикосновение принесло неожиданное облегчение. Я невольно подалась навстречу его руке. Заметив, что я не сплю, Ярослав не отстранился, как я ожидала. Вместо этого он тихо опустился в кресло рядом с кроватью, продолжая изучать меня взглядом. «Что мне с тобой делать, пчелка?»